Адель. К сожалению, попасть к доктору прямо посреди ночи нам не удалось. На взлете нас с Мини сбил комендант гостевого общежития, сказав, что личный лекарь у князя, конечно, есть, но он не проживает в резиденции постоянно. А уж чтобы вызвать его так поздно, нужен и вовсе очень веский повод, но это явно не наш случай. Мол, какая-то там сыпь не угрожает жизни Мини, поэтому она может потерпеть до утра. Вот мы и терпели. Адептка страшный зуд по всему телу, а я ее причитания и стоны. Как мы ни старались, не смогли найти ни одного ядовитого жучка до того, чтобы хоть как-то подтвердить наше обвинение против неизвестного, а на самом деле очень даже понятного вредителя. Волдыри на коже Мини становились все больше, и я начинала опасаться, как бы не пришлось связывать ее, чтобы уберечь от почесываний. В общем, к утру выглядела она просто кошмарно и наотрез отказалась выходить из комнаты. Пришлось мне идти сначала к коменданту, а потом и к куратору. Честно говоря, в первую очередь я собиралась поговорить с Фрейном, но его не оказалось в резиденции. Даже представленный к нему камердинер не смог сказать, какое дело вынудило его уехать с самого утра. Я, конечно, слегка расстроилась и обеспокоилась, потому что примерно подозревала, чем он сейчас занят. А вот Кастерио де Ламану мне совсем не хотелось. Лучше бы вообще свести наше общение с ним к минимуму. Поэтому в этом случае речь шла даже не о моем здоровье, поэтому пришлось запихнуть личные заморочки куда подальше. Куратор выслушал меня очень внимательно, а вот при упоминании имени дочери князя его глаз заметно дернулся. «Надеюсь, вы не собираетесь идти с этими обвинениями к Тертиусу?» Сразу предупредил он меня. «Лично? Нет», — уверенно кивнула я. «Он даже и слушать меня не станет после того, что мы с Мини натворили. Но вы, шер де Ламан, могли бы передать ему новости о том, что творится в гостевых комнатах его дома. Где доказательства того, что к этому причастна именно Сабрина?» Еще больше посуровил Эстерио. «Доказательств нет. А вот мотивов именно у нее хоть отбавляй. Вы сами слышали, как она визжала от недовольства наказанием, которое назначил нам ее отец». «Это все домыслы», — хмыкнул маг. «Так и скажите, что вы лизоблюд и не хотите хоть на каплю ухудшить ваши отношения с князем», — выпалил я. «Что на самом деле на адептов вам плевать?» Истерио прищурился, однако сделал вид, что мои слова ничуть его не задели. «Вы не правы, адептка Вайтвин. Естественно, расскажу Тертиусу о случившемся, и лекаря вызовут как можно скорее». «И на этом спасибо». Я отвесила нарочито низкий реверанс, при том, что мне хотелось схватить куратора за грудки и хорошенько его встряхнуть. Когда я вернулась во флигель, обнаружила, что у двери нашей комнаты стоит Лаус с крайне недоуменным выражением лица. «Доброе утро. Вы на завтрак идете?» Он кивнул в ту сторону, где сейчас могла находиться Мини. «Чего она меня не пускает?» Я мгновенно представила, в каком сейчас та состоянии и как ей не хочется, чтобы Лаус видел ее. «Наверное, не одета», — предположила я. «Подожди нас внизу». Адепт пожал плечами и удалился, а я бочком протиснулась в едва приоткрытую дверь. Повернулась к Мини и, честное слово, вздрогнула. Надо бы продемонстрировать ее Эстерио, чтобы тот прозрел и, наконец, понял, каким последствиям привела мстительность княжны. Может, тогда мозги у него встанут на место? «Я не пойду на завтрак!» — провыла Мини сквозь слезы. «Куда мне идти? Людей пугать? Скажи Лаусу, что я не голодна». В этот момент в животе у нее тихо заурчало. «Хорошо, скажу». Я подала ей платок, потому что тот, которым она вытирала глаза, был уже насквозь мокрый. С него разве что не капало. «И принесу тебе что-нибудь из столовой». Шер де Ламан сказал, что доктора вызовут прямо сейчас, и он сразу прибудет. Это немного успокоило Мини, но за нее все равно было страшно. А вдруг эта сыпь в итоге оставит на коже постоянные следы? «Лично повыдергиваю княжне все косы, если такое случится». «Странные вы девушки», — вздохнул Лаус, когда я обрисовала ему ситуацию. «То пироги лопайте, как не в себя, то от завтрака отказывайтесь». Я не стала вступать в обсуждение с ним всех причин, которые могут приводить к перепаду настроения и аппетита у девушек. Все равно он посчитает это придурью. Быстро позавтракал вместе со всеми, а затем, набрав на тарелку еды, которую нам, к счастью, не запрещено было выносить из столовой, вернулась в комнату. Там уже был тот самый доктор. Удивительно, как быстро он приехал. Наверное, переместился порталом. «Верес Леви», — представился он сухо, не отвлекаясь от осмотра Мини. «Говорите, причиной этой сыпи стали какие-то жучки?» «Да-да», — сразу подтвердила я. «Я видела их своими глазами, но они быстро исчезли». Мини едва дышала, пока мужчина исследовал приобретший синеватый оттенок волдырины ее кожи. И он даже не боялся, а вдруг это заразно. Хотя вряд ли, конечно. Я-то еще не чешусь, хоть и провела рядом с Мини всю ночь. «К сожалению, помочь вам я не могу», — внезапно выдал доктор. Мы ахнули. «Да как же так?» Я приготовилась к скандалу. «Засужу за отказ от исполнения клятвы Гиппократа. Или кто тут в Наскаите вместо него?» «Спокойно», — Шейр Леви выставил перед собой ладонь. «Дело в том, что тут налицо особое заклинание, которое замешано на, так скажем, нечистой магии. К сожалению, справиться с ним может только тот, кто постоянно работает с ней. Лицензированным лекарствам запрещено соприкасаться с подобного рода энергией, потому что она может некоторым образом исказить их магию и пустить в неправильное русло. Ну и репутация, опять же». «Понятно. Значит, он просто боится потерять работу при княжеском дворе. А его тут наверняка неплохо кормят». «Так что же мне делать?» — давя рыдание, спросила Мини. «Если что...» — мужчина понизил голос. «Я вам этого не говорил. И рекомендую вам об этом не распространяться, потому что так вы навлечете на себя еще больше неприятностей. Но есть в окрестностях Дейвуда одна ферма. Там некая Тори Брилейн выращивает редкие травы, пригодные и в качестве приправ, или приготовления некоторых сложных зелий. В общем, у нее свое довольно доходное дельце. Я сам к ней, бывает, заезжаю за некоторыми ингредиентами. Однако говорят, что приработок она получает еще с того, что снимает действие вот таких нечистых и, прямо скажем, вредоносных заклинаний. Думаю, вам стоит поговорить с ней. Уверен, ответ, как справиться с этой напастью, есть именно у нее. То есть вы умываете руки? Я сощурилась, когда мы с лекарем встретились взглядами. «Нет, почему же?» — невозмутимо ответил тот. «Я пропишу вам мазь. У меня даже есть с собой, которая снимает зуд на то время, пока вы не справитесь с этим неприятным эффектом». «Вот спасибо!» — саркастично ответила я. «Какие правы чудеса медицины? Я, если хотите, перенаправлю вас к более узкому и компетентному специалисту», — в той же манере ответил Шейр Леви. «Однако я вынужден придерживаться негласного врачебного кодекса. Делаю все, что от меня зависит». «А если бы такая неприятность случилась с кем-то из членов княжеской семьи?» — уточнила я. «Я поступил бы ровно так же. С единственным отличием, что упомянутый Тори Брилейн привезли бы прямо сюда. Тайно, естественно». Оставив на столике у постели мини-баночку с мазью и отметку о точном расположении сомнительной лекарки, Шейр Леви удалился. А мы с Мини приступили к обсуждению того, что делать дальше. Покидать резиденцию адептам не запрещено. Напротив, князь лично сказал, что в свободное от обучения время вы можете выезжать в Дейвуд или окрестности, чтобы лучше познакомиться со здешней культурой. Разве что все эти культурные места были четко обозначены, и отклоняться от обозначенного маршрута не рекомендовалось. Ферма Шейра Брилейн в этом списке не значилась. Но откладывать лечение дальше было попросту опасно. Кто знает, какие еще последствия укусов этих магических жучков проявятся к концу дня. Поэтому мне снова пришлось наступить себе на горло и сходить к куратору. Показываться хоть кому-то на глаз отказывалась. В очередной раз я пожалела, что Фрейна нет в резиденции. Уж он-то уболтал бы какую угодно девицу на что угодно. Да и сам давно уже пробил бы головой Доломану дыру в стене. Все-таки подобная решительность, которая всегда была ему присуща, отличное качество, очень полезное в затруднительных ситуациях. Помня предупреждение лекаря, я не стала напрямую говорить о том, куда мы собрались. Хоть причина, к счастью, уже была понятна. Я просто сказала, что нам с Мини нужно в аптеку. Я разговаривала с Шейром Леви. Сразу показал свою осведомленность Эстерио. Он сказал, что дело очень серьезное, и речь действительно может идти о намеренном нанесении вреда. Однако доказательств по-прежнему нет. Мне захотелось воскликнуть «Аллилуйя!», но я сдержалась. «Теперь-то вы займетесь проверкой того, кто это мог сделать. Или дети князя неприкосновенны?» И им позволено творить в этих стенах любую дичь. Проверка будет, но я не берусь судить, к чему она приведет. И уж тем более не гарантирую, что ее результаты хоть как-то удовлетворят вас, адептка Вайтвин. Сварливо отговорился Долман. Вот. Он вручил мне листок с расписанием занятий и мероприятий на то время, что мы пробудем в Ассавинте. Сегодня у нас углубленная лекция по воздушной магии. Ее будет проводить местный маг, который служит у самого князя. Я очень рекомендую вам с адепткой Лармор вернуться к ее началу, иначе буду вынужден поставить первый минус напротив вашей фамилии. А их, я полагаю, предвидится немало. съязвила я, уверенная, что испортить мне практику – это и есть одна из целей Истерио. Наверняка комиссия снабдила его кучей инструкций на этот счет. «Все будет зависеть от вас», – улыбнулся куратор. Я закатила глаза и удалилась. Собираясь в поездку, Мини накрыла голову полупрозрачным шарфом и обмотала его вокруг лица, отчего стало похоже то ли на ассасина, то ли на восточную женщину. В общем, видок у нее был странный и привлекал внимание не меньше, чем это сделала бы сыпь. Более того, скрыться тихо нам не удалось. Похоже, слушок уже прошел, и из-за каждого угла в нас упирались тихушные взгляды остальных адептов. А в дверях общежития нас перехватил Лаус, твердо намеренный выяснить причину отсутствия Мини на завтраке и вообще в поле зрения. «Куда собрались?» Он в своей манере вышагнул к нам внезапно, чем напугал Дейкоты. «По женским делам». Я теснила его в сторону, но адепт все-таки заметил маскировку Мини, отчего вопросов у него стало еще больше. «Говорят, сегодня у нас во флигеле, в вашей комнате, был княжеский лекарь». Философ переградил нам дорогу. «Говорите, что случилось. Можно подумать, ты чем-то можешь помочь». Я встала между ними и подругой. «Лучше не задерживай. Так, я поеду с вами». «Не надо», — пискнула Мини, взмахнула рукой, и тогда Лоус заметил волдыри на ее коже. Его лицо вытянулось. «Это не обсуждается», — совсем разозлился он. «А вдруг тебе станет плохо? Кто потащит тебя на руках? Не она же?» Мы с адепткой переглянулись. Это было странно и мило одновременно, поэтому отказываться от сопровождения философа стало как-то неловко и даже невежливо. К счастью, Стерио позаботился хотя бы о том, чтобы нам выделили лошадей из княжеской конюшни. Я рассчитывала на повозку, однако и на это была согласна. Светское воспитание, оно такое. Мы обязаны уметь держаться верхом и хоть убейся. Пока я устраивалась в седле, подумала, что тем самым нас готовит еще к чему-то. Однако полная подозрительность и мысль как-то быстро улетучилась из головы, потому что пришлось сосредоточиться на борьбе со средством передвижения. А ему я явно не понравилась. Ну или оно чувствовало мою неуверенность и решило, что между нами дружбы не выйдет. В общем, на фоне Лауса и Мини держалась верхом я неважно, и у меня даже не оставалось времени, чтобы хорошенько осмотреться в живописных окрестностях резиденции ветров. Только минут через 15 дороги мы с лошадью пришли хоть к какому-то взаимопониманию, и я немного успокоилась. Заезжать в ближайший городок мы с друзьями не стали. Окружной дорогой отправились прямо по месту назначения, тем более Лаус заявил, что прекрасно знает это направление. Откуда, я не стала выяснять. Философ был полон довольно неожиданных сюрпризов. Правда, оказалось, что он знаком только с направлением, однако понятия не имеет, где именно располагается ферма Шейры Бриллиан. Пришлось покружить по дороге, прежде чем кто-то из сведущих горожан, следовавших навстречу, не указал, куда именно нужно свернуть. «Как-то далеко вы решили забраться для того, чтобы вылечить сыпь», — протянул Лаус, настороженно озираясь. Вот уже минут 10 нам не попадалось ни одной живой души. Дорога становилась все менее наезженной, а вскоре и вовсе сменилась тропинкой, по которой можно было ехать лишь гуськом. «Не ты с ног до головы чешешься, как прокаженный», — обидчиво заявила Мини. «Посмотрела бы я на тебя. Сам забрался бы куда угодно, чтобы от этого избавиться». «Ладно, ладно», — сразу капитулировал философ. «А лекарь точно уверен, что это Тори — последняя инстанция. Больше никто не поможет». «Он говорил так, будто именно она поможет Мини наиболее быстро», — кивнула я. «Выбора-то нет». Вокруг стало совсем уж тихо, и в душе начал накапливаться неприятный осадочек подозрительности. «Может, мы снова выбрали не ту дорогу, и стоит повернуть назад, пока не заблудились окончательно». Наверное, еще за миг до того, как все случилось, я услышала едва уловимый шорох в зарослях вдоль дороги. Кто-то двинулся к нам. И тотчас же рядом возник Орф. Один только его вид ясно дал понять, что мы попали в неприятности. «Ух ты ж!» Сразу последовала реакция на его появление со стороны невидимой угрозы. Угроза звучала как люди, выглядела гораздо хуже, потому что к нам со всех сторон протянулись блокирующие сети заклинаний. Эти налетчики явно знали, что делают, поэтому действовали слаженно и быстро, не давая нам опомниться. «Ложись!» — скомандовал Лаус, и первый скатился к лошади, как созревшее яблоко. Мы с Мини не были глухими и соображали вполне быстро, поэтому попадали тоже и сумели увернуться от первой волны подавляющих сетей. Орф сразу бросился на вышедших из придорожного укрытия мужчин, а мы в рассыпную. Показалось, что на этом-то все и завершится. И сейчас здесь случится экшен похлеще, чем в каком-нибудь триллере, а мы сделаем ноги. Но на деле вышло немного иначе. И этого не ожидал даже сам страж, потому что навстречу ему вылетело нечто вроде черного аркана. Пес даже успел сориентироваться, перехватил путы обеими пастями, дернулся и разорвал их. Но это был лишь отвлекающий маневр. Пока он был занят, на него накинули второе лассо. Я ринулась в укрытие широкого ствола дерева, но не зная, что с Орфом, убежать дальше не смогла. Из тени высоких кустов на дорогу вышел молодой человек. Ну, совсем молодой. Ему было от силы лет 18. И он был темным магом, что в этой глуши выглядело полнейшим нонсенсом. «Вяжите их. Долго пса я не удержу. Надо блокировать девку. Она им управляет». «Ха! И еще раз ха! Мое управление Орфом можно было бы назвать таковым только условно. Но нападающие об этом не знали, и поэтому резво кинулись на меня половиной своей толпы. К тому же в лесу на случай побега нас тоже поджидали, и за плечи меня схватили чьи-то грубые руки. Я вырвалась, кинулась в другую сторону, но путь отхода уже оказался перекрыт. Остальные мужчины, расчехляя новые свитки магической сети, отправились расправляться с Лаусом и Мини. Те, конечно, попытались отбиться. Я тоже запустила в них пару силовых волн вперемешку с землей, травой и ветками. А затем накрылась щитом. Удивительно, как нужное заклинание внезапно возникло в памяти. Видимо, потому что это базовый защитный прием, которому адептов учат почти в самом начале обучения. И тело сработало на инстинктах. Пока щит действовал, я пыталась собраться силами и придумать какую-нибудь более весомую ответку негодяям. В конце концов, я могу усилить любое заклинание, верно? Броня моя крепка, а фаерболы быстры. Когда-то хотела развивать в себе огненную магию и успела выучить несколько несложных приемов. Впрочем, прежде чем я смогла накопить энергию хоть на малюсенький огненный шар, которым можно было бы припугнуть бандитов, они уже бросились в меня целым пучком блокираторов. И на свою беду я их усилила. Усилила так, что меня моментально скрутило в бараний рог. Вот это я сама себя подставила, конечно. «Эй, поосторожней там!» предупредил подельников все тот же сопляк в черном, чтобы ему в голову напекло. Орф в его путах дергался, клацал зубами, но вырваться пока не мог. Парень вспотел, ему приходилось трудно. Я вообще поражалась, как этому хилику хватало сил сдерживать стража, призванного самим хранителем печати. Да как он еще грыжу себе не заработал! «Вы кто такие?» — рявкнула я, когда меня попытались схватить, и гусеничкой отползала в сторону. Старание Лауса ускользнуть от пленения тоже закончилось неудачей, хоть он сопротивлялся чуть дольше меня. А вот ситуация с Мини и вовсе получилась и смешная, и грустная одновременно. «Это какая-то больная!» Брезгливо вскинув руками, как принцесска, заявил один из разбойников. «Я к ней не притронусь!» Я прищурилась. «Так это же тот, кто чуть раньше указал нам это направление, чтобы добраться до фермы. А выглядел обычным горожанином, возвращающимся домой. Вот же гад!» «Ну и что?» Устало ответили ему. Тем временем Мини, пятясь, пыталась избавиться от сдерживающей сети. И, надо сказать, ей это удавалось. То ли это было обычным везением, то ли какой-то хитростью с ее стороны. Но накинутое на нее заклинание не замкнулось и теперь понемногу ослабевало. «Может, она заразная?» — фыркнул мужик. «Ты идиот!» — парень в темном закатил глаза. «Дерк, помоги ему!» Наверное, выглядело гораздо опаснее Мини, поэтому меня охраняли толпой. А к ней с двух сторон подбирались теперь всего двое. Но прежде чем они успели ее схватить, блокиратор рассыпался. Мини свободно взмахнула руками и бросилась в сторону. «Беги!» — рявкнула я ей. И она бежала, как олимпийский спринтер, на ходу теряя полупрозрачный шарф, который даже несколько задержал преследователей, словно медуза, бросившись им в лица. Ее почти догнало очередное заклинание, но не долетело до цели каких-то полметра. Мини вскочила в седло и, резко нападав пятками в бока лошади, умчалась в сторону города, поднимая за собой тучи пыли. «За ней!» — велел главный бандит. Двое его товарищей запрыгнули на наших лошадей и быстро скрылись вдали, а остальные занялись нами. Лаус сыпал на их головы проклятия и какие-то угрозы, но без подкрепления магии они не имели никакого смысла. «Заберите деньги, если вам нужно, и отпустите нас!» — предложила я, когда меня поднимали на ноги. «У нас с собой приличная сумма». Мы все-таки собирались платить за услугу некой хитрой колдуньи, поэтому решили прихватить побольше. Но сейчас этих денег за свободу мне было совсем не жаль. Честно говоря, я немного впадала в панику. Связь с Орфом оказалась заблокирована окончательно, и он пропал, оставив после себя на земле только сгустки темной магии. Надеюсь, он жив. Не переживай, благодаря вам мы получим деньги. Усмехнулся кто-то из налетчиков. Надо сказать, за их благосостояние я переживала меньше всего. Нас куда-то потащили, даже лошадей забрали. Какова была цель этих скверно выглядящих и пахнущих мужчин, я пока не понимала. Но они явно планировали получить с нас какую-то выгоду.